Однако, — подумал Кондратьев, — проблема лежбищ встала перед ним в совершенно новом свете. — Вы знаете, — сказал он, — я застал еще то время, когда в Северной Америке подвязались так называемые фирмы и монополии, и дольше всех продержалась небольшая фирма, которая сколотила себе баснословный капитал на матрасах. Она выпускала какие-то особенные шелковые матрасы, немного, но страшно дорого. Говорят, миллиардеры дрались из-за этих матрасов. Замечательные были матрасы, на них ничего нельзя было отлежать. — И секрет их погиб вместе с империализмом? — сказал Горбовский. — Вероятно, — ответил Кондратьев. — Я ушел в рейс на Таймыре и больше ничего о них не слыхал. Они помолчали. Кондратьев наслаждался. Давно уже ему не приходилось вести такие легкие и приятные светские разговоры. Протас и Женя тоже были отличными собеседниками, но Протас очень любил рассказывать про операции на печени, а Женя большей частью учил Кондратьева водить птерокар и ругал его за социальную инертность. — Нет, почему же? — сказал Горбовский. У нас тоже есть отличные лежбища, но ими у нас никто не интересуется, кроме меня. Он повернулся на бок, подпер щеку кулаком и вдруг сказал: «Ах, Сергей Иванович, дорогой, и зачем это вы высадились на планете синих песков?» Штурман опять поперхнулся. «Планета синих песков!» С ужасающей отчетливостью встала перед его глазами. Детище чужого солнца, совсем чужая, она была покрыта океанами тончайшей голубой пыли, и в этих океанах были приливы и отливы, многобальные штормы и тайфуны, и даже, кажется, какая-то жизнь. Вокруг заспанного Таймыра крутились хороводы зеленых огней, голубые дюны кричали и вопили на разные голоса, пылевые тучи гигантскими амебами проползали по белесому небу, и ни одной тайны не открыла людям планета синих песков. Штурман при первой же вылазке сломал ногу, киберразведчики потерялись все до единого, а затем при полном безветрии налетела настоящая буря, и славного, доброго Кёнига, не успевшего подняться на корабль, швырнуло вместе с подъемником, а реакторное колесо раздавило, расплющило и унесло за сотни километров в пустыню, где среди голубых волн гигантские провалы засасывали миллиарды тонн пыли в непостижимые недра планеты. — А вы бы не высадились? — хрипло сказал Кондратьев. Горбовский молчал. — Вы хороши сейчас на ваших Д-звездолетах. Сегодня одно солнце, завтра другое, а послезавтра третье. А для меня... А для нас это было первое чужое солнце, первая чужая планета, понимаете? Мы чудом попали туда. Я не мог не высадиться, потому что иначе... Зачем же тогда? Все... Кондратьев остановился. — Нервы, — подумал он, — надо спокойнее, все это прошло.